Виды консенсуальных немоногамных отношений. В отличие от внебрачных связей, которые также представляют собой разновидность немоногамных отношений, хотя и не основаны на согласии, существует много форм согласованной немоногамии. В этой главе я кратко рассмотрю их и расскажу о присущих им, с моей точки зрения, недостатках и преимуществах. Нет ни одной формы, которая избавляла бы от проблем, и нет единого способа, который бы работал для всех. Но все эти возможности существуют на практике в нашем обществе, однако о большинстве из них не говорят открыто, либо если говорят, то с иронией или осуждением. Поэтому давайте рассмотрим их вместе. До сих пор мы говорили лишь о моногамии и немоногамных, неконсенсуальных отношениях, вне брачных связях. Но есть и другой способ – заводить интимные отношения вне основного союза или в дополнение к нему, сведомо всех вовлеченных сторон. Под куполом гигантского зонта под названием «консенсуальная немоногамия» скрывается множество различных видов отношений. Я вкратце рассмотрю их все, чтобы вы могли получить представление о различиях между ними, а также о плюсах и минусах каждого из них. Конечно, дихотомия здесь не настолько строга. Например, когда я говорю, что свингеры, люди, которые меняются партнерами друг с другом, склонны избегать эмоций и сосредотачиваются на сексе для развлечения, в целом это правда. Но есть и множество исключений. Людей, которые помимо секса ищут эмоциональной близости, и даже пар, которые создают постоянные союзы из двух или четырех человек. Но я описываю ситуацию в целом. И этот вариант не обязательно подойдет всем тем, кто выберет такой вид отношений. Кроме того, важно понимать, что мои описания будут очень краткими, ведь моя цель — дать самое общее представление о различных видах немоногамных отношений и о том, что вам может подойти. Различия между моделями огромны. Это бесконечное множество нюансов, ведь когда монополия моногамии оказывается нарушена, нет никого, кто мог бы сказать, что правильно, а что нет. Появляется полная свобода, можно создавать собственные отношения или партнерство и выстраивать их в соответствии с личными правилами и стандартами. Это одновременно волнует и пугает, потому что над вами больше не стоит ответственный взрослый человек. Не существует принципов, диктующих, что хорошо, что плохо. Есть только вы сами и то, что вам подходит. Это порождает бесконечное множество вариантов. Поэтому я буду говорить только об основных видах консенсуальной немоногамии, не затрагивая подвиды, поскольку их не сосчитать. Стоит подчеркнуть, различия между этими видами действительно велики. Скажем, если один из партнеров предпочитает свингерство, а другой склоняется к полиамории, пропасть между ними так же велика, как между моногамным и полигамным партнерами. Не спрашивай, не говори. Я буду постепенно переходить от отношений, граничащих с моногамией, к отношениям, которые совсем далеки от нее с точки зрения разрешенной свободы и независимости. Хотя, разумеется, люди вольны выбрать любой из этих типов, в том числе моногамию, просто потому, что это им подходит, а не потому, что у них не может быть большей свободы, чем есть. Наиболее близок к моногамии вид отношений, который стоит на полпути между изменой и открытостью, и называется «не спрашивай, не говори». Это договоренность, которая допускает, что партнеры занимаются сексом с другими людьми, не отчитываясь при этом друг перед другом. Такое разрешение иногда дается в ответ на вопрос, который снова и снова поднимается одним из партнеров, чтобы как-то покончить с этим. «Поступай как хочешь, только сделай так, чтобы я не узнал, не узнала об этом». Подобное заявление может не быть фактическим согласием, скорее это нежелание обсуждать тему, которая явно болезненна или вызывает раздражение. В некоторых случаях такое решение действительно принимается в результате договоренности, когда партнеры понимают, что не смогут вечно придерживаться моногамии, но не готовы или не хотят иметь дело с задетым самолюбием и ревностью. Основная трудность в таких отношениях необходимость все скрывать и буквально вести себя как предатель, ведь придется лгать партнеру. Если он или она не хочет знать о ваших отношениях с другим человеком, вам придется говорить, что вы собираетесь заночевать у друга или задержаться на работе. Вы не сможете делиться чувствами, которые испытали с любовником, ни позитивными, ни негативными. Из-за этого между партнерами может возникнуть дистанция, а также неопределенность относительно того, что случится, если об измене станет известно. Будет ли это считаться неверностью, несмотря на договоренность? Насколько сильна будет боль? Приведут ли такие отношения к расставанию? Ничего этого нельзя знать заранее, ведь есть темы, которые никогда не обсуждаются. Но зато такая договоренность дает возможность выпустить пар и перестать сдерживать себя, поскольку освобождает от чувства вины, связанного с неверностью. Моногамистые. Этот термин был придуман Дэном Сэвиджем. Так идентифицируют себя люди, придерживающиеся моногамии, но иногда приоткрывающие свои отношения. К примеру, они могут время от времени приводить в постель еще одного партнера, мужчину или женщину, либо иногда заниматься сексом со случайным партнером. В основном они моногамны, но выбранный вид отношений позволяет им периодически брать своего рода перерыв. В своей колонке Сэвидж делится историями о том, как разные люди воспринимают эту концепцию и строят свои жизни. Вот одна из них. «Как и у любой другой пары, у меня и моего мужа случались недомолвки. Но я до сих пор улыбаюсь, когда он входит в комнату, и он все еще берет меня за руку, когда мы идем по улице. В течение последних 7 лет мы практикуем что-то типа моногамистости. Все началось с такого разговора. Если ты когда-нибудь изменишь мне, и это будет однократно, я предпочту не знать об этом». А потом, когда ему стукнуло 40, мы пригласили подругу и занялись сексом втроем. И когда я смотрела на него в этот момент, то не испытала ревности, которой всегда боялась. Нет сомнений, что наши отношения для нас стоят на первом месте. Но сама возможность однократной интрижки время от времени заставляет его чувствовать себя жеребцом. А я пожинаю плоды этого. Такие эпизодические возможности расширяют границы моногамии и свободы. Осознание того, что запрета нет, и перспектива новых приключений позволяет людям вести себя более живо и открыто. Для некоторых этого более чем достаточно, и им идеально подходит такой вид отношений. Свингерство. Свингерство — обмен партнерами, самый распространенный вид консенсуальной немоногамии и, пожалуй, наиболее присущий отношениям в парах. Обычно свингерство практикуется теми, кто ищет сексуального разнообразия, но стремится оставлять эмоции и любовь внутри пары. Они хотят секса и острых ощущений, но со своим партнером. Свингерство может начаться с того, что вы пригласите чужого мужчину или женщину к себе в постель, и этим все и ограничится. Но чаще термин употребляется по отношению к парам, которые близки с другими парами и иногда меняются партнерами. Муж занимается сексом с чужой женой, а жена с ее мужем. Бывает и так, что они занимаются сексом вчетвером. Большинство свингеров считают секс частью культуры развлечения, формой проведения досуга с разными уровнями вовлеченности. Некоторые просто смотрят, другие только занимаются петтингом, а есть те, кто идет до конца, в том числе испытывают всевозможные сексуальные практики. Петтинг — ласки сексуального характера без проникновения. Партнеры вместе ищут другую пару, и все четверо должны сексуально привлекать друг друга, чтобы двигаться дальше. Таким образом, свингеры сексуально взаимодействуют с другими людьми, в то время как импульс, побуждающий к таким играм, направлен на сближение их как пары. Часто свингеры сообщают о резком повышении качества их сексуальной жизни и ее частотности и внутри пары, и с другими. Они рассказывают, что стали ближе, что у них появились новые темы для разговоров, более глубокие и более интимные, чем раньше, что они вместе проходят через сильные переживания. Тем не менее, свингерство не безмятежно. Тут тоже случаются конфликты между разными потребностями каждого из партнеров. Например, для кого-то становится проблемой, если его склоняют к чему-то, в чем он не заинтересован. Скажем, если на самом деле он не стремится к сексу с другим человеком, но ему приходится этим заниматься, чтобы не потерять партнера. Кроме того, у пары могут возникнуть трудности с тем, чтобы найти другую подходящую пару. Вспомните, как сложно бывает найти кого-то, кто нам понравится, и чтобы это было взаимно. А теперь представьте то же самое, только в двойном размере. Отсутствие симметрии в этом случае порождает проблемы. Например, когда один из партнеров чувствует скрытое или явное давление со стороны остальных, и ему приходится им подыгрывать, даже если они его или ее не привлекают. Ведь кажется, что все веселятся и симпатизируют друг другу, Не желая становиться тем самым кайфоломщиком, они могут участвовать в том, чего им не очень-то и хочется. Поэтому в таких ситуациях нужно прислушиваться к себе. Ощущение, будто вас втянули в секс, не слишком отличается от ощущений человека, пережившего изнасилование. Помните, что вы всегда можете сказать «нет» при любых обстоятельствах. Даже если уже лежите в постели без одежды и если вашему партнеру очень нравится происходящее, а вам не особо, или наоборот. Другой неудачный сценарий, когда внутри одной пары возникает мощная химия, а внутри другой нет. И поэтому дальнейшие встречи первой пары происходят по воле и милости второй. И как я уже говорила раньше, секс без химии только ради двух других партнеров – это проблема. Но отказаться от невероятного возбуждения и жаркого секса тоже нелегко, так что расхождение в желаниях может привести к напряженности в текущих отношениях. Наконец, еще одна сложность заключается в том, что свингерство больше подходит людям, ищущим секса без эмоциональной связи, обычно мужчинам, а не тем, для кого важна еще и душевная близость, обычно это женщины. Таким женщинам эта модель отношений может показаться совсем уж некомфортной, хотя бывают и обратные ситуации – женщина, не ищущая обязательств, и мужчина, нуждающийся в эмоциях и более глубокой связи. Разногласия между партнерами могут возникать и из-за того, что один из них нуждается в личном пространстве, а другой жаждет все делать вместе. Некоторые люди испытывают безумную ревность, наблюдая за своим партнером в действии, в то время как другие будут острее переживать, если партнер уйдет без них. Со временем таким парам придется задуматься над тем, как найти способ, который понравится обоим партнерам, а не только одному из них. Важно понимать, что эта разница столь же огромна, сколь и разница между человеком, который хочет моногамии, и тем, кто стремится к открытым отношениям, и к ней следует относиться со всей серьезностью. Это важно. Тем не менее, существуют пары, которые живут так годами и даже десятилетиями. Вот что написал мне Кевин, решивший вместе с женой практиковать свингерский образ жизни. «После 18 лет брака и рождения 4 детей мы выдохлись. Общение между нами сводилось к даче указаний, хлопотам и спорам. Мы не говорили друг другу ласковых слов и не занимались сексом даже изредка. Однажды моя жена удивила меня, спросив, что я думаю о свингерстве. Я сказал, что это звучит здорово. Я немного изучил вопрос, зарегистрировался на соответствующем сайте, сделал фотосессию жены в разных сексуальных позах и опубликовал фотографии в нашем профиле. Внезапно в разговорах мы стали касаться разных тем – секса, желаний и фантазий. Мы вместе сидели за компьютером, писали разным парам, отклонили большое количество предложений и начали планировать встречи. Мы встречались с потенциальными парами в кофейнях или пабах. Если мы подходили друг к другу и все участники хотели большего, мы назначали следующую встречу в гостинице типа Bed and Breakfast или же переходили к делу тем же вечером. Моя жена была у меня первой и единственной партнершей, и я у нее был вторым. И тут нам раскрылся целый новый мир. В первые полгода свингерства мы притворили в жизнь массу фантазий. Наша страсть друг к другу все возрастала, и я как будто вновь познакомился со своей женой. До этого мы воспринимали друг друга как должное. Я был очень неуверенным в себе, так как предполагал, что могу быть очень плох в постели, и поэтому моя жена не хочет заниматься со мной сексом. Мы рассуждали так. Вряд ли мы кому-то приглянемся, если подадим на развод, ведь мы вовсе не выглядим, как подтянутые фотомодели. Когда мы стали видеться с другими парами, наша самооценка поднялась до небес. Мы обнаружили, что желанны, сексуальны и успешны. Мы узнали новые позы в сексе, да и вообще узнали о нем много нового. Впоследствии я вдруг обнаружил, что моя жена может заполучить буквально любого мужчину, какого захочет. Ее добиваются, у нее нет отбоя от ухажеров. Тогда я подумал, ведь я также ухаживаю за другими женщинами, общаюсь с ними по WhatsApp, отправляю им эмодзи в виде сердечек и поцелуйчиков, флиртую. Так почему я не делаю того же со своей женой? И тут я снова научился флиртовать и заигрывать с ней. Когда пара решает открыть отношения для кого-то еще, им нужно говорить друг с другом, договариваться о правилах и принципах, вновь изучать друг друга. Мы обменивались опытом, а также работали над собой, худели, начали одеваться с большим вкусом и чувствовать себя сексуальными. Спустя полгода мы решили, что с нас хватит секса без эмоций, и захотели найти одну или две пары, с которыми можно было бы встречаться постоянно. И мы их нашли, при том, что довольно сложно подобрать 4 человек, которые подходили бы друг другу. Мы нашли пару, которая идеально нам соответствовала. С этой парой мы встречались несколько лет, пока отношения между моей женой и другим мужчиной не стали слегка смахивать на одержимость. Мы разорвали эти отношения, познакомились с другими парами и нашли еще одну, с которой встречались целый год. Мы пришли к выводу, что, несмотря на множество преимуществ, у свингерства есть и недостатки, и сегодня мы продолжаем экспериментировать, также вступая в отношения с другими людьми по отдельности, а не как пара. Иногда мы все так же встречаемся с другими парами только для секса, чтобы разнообразить наши дополнительные отношения. Удивительно, насколько разнообразно свингерское сообщество. Кого тут только не встретишь. Люди с темной кожей, люди европеоидной расы и выходцы из Латинской Америки, высокообразованные и менее образованные, худые и тучные, молодые и в возрасте, светские и религиозные, евреи, христиане и мусульмане. Среди них попадаются представители почти всех профессий, хотя, по слухам, особенно высок процент учителей. Оглядитесь по сторонам. Это может быть кто угодно. Ваш сосед, школьный учитель вашего ребенка, пожилая женщина, покупающая молоко перед вами на кассе супермаркета, или сексапильный молодой человек на мотоцикле, застрявший в пробке вместе с вами. Эти люди вокруг вас, но вы этого не знаете и не замечаете, потому что никто об этом не говорит, и все до смерти боятся, что, созвонившись по видеосвязи в Скайпе, они увидят на экране воспитателя из детского сада. Кажется, не осталось ни одного общественного слоя, который обошло бы стороной свингерства. То чувство сосуществования, которое все дальше ускользает от нас в повседневной жизни, возникает на практике в сексуальной сфере. Возможно, человек становится самим собой со всеми присущими ему желаниями, только когда снимает с себя одежду, а вместе с ней лишается и любых признаков идентичности и статуса. Признаться в том, что ты свингер, еще труднее, чем в полиамории. Люди не склонны обсуждать этот опыт со своими друзьями за пределами определенных групп, сайтов и специальных вечеринок, и, очевидно, не будут говорить об этом на работе. Отчасти потому, что чувствуют это что-то очень личное, связанное с их сексуальностью, совсем не то, о чем нужно трубить на весь мир. Отчасти потому, что им стыдно. Озабоченность сексом ради секса воспринимается в нашем обществе как нездоровое и аморальное поведение. На некоторых уровнях сам секс воспринимается как что-то нечистое, и заниматься им нужно за закрытыми дверями, у себя дома, в рамках моногамных отношений, и только так. На протяжении последних 2000 лет на западное общество влияли христианские представления о сексуальности, восприятие ее как греха и неизбежного зла, а также инструмента деторождения. Поэтому многие считают свингерство признаком морального разложения. Естественно, люди не хотят, чтобы их осуждали, и поэтому скрывают, что являются свингерами. 44-летняя Шейла написала мне о своем опыте свингерства. Сначала удивляешься, когда видишь, что там действительно самые разные люди, масса людей. Идешь на вечеринку свингеров на Хэллоуин, и там куча людей, кажется, что там вообще все. Потом удивляешься, насколько невероятных ребят там можно встретить, стоит только присмотреться. В конечном итоге для нас это все кончилось обретением хороших друзей, как в личном плане, так и в сексуальном. Учтите, это вызывает сильную зависимость. Это весело, это захватывающе, это распаляет страсть в браке, резко увеличивает количество секса в отношениях и, конечно же, его качество. Такое ощущение, что ты, как Алиса, падаешь в кроличью нору и приземляешься в совсем другом мире. А после ты хочешь там остаться и никогда не покидать этот мир. Если одному из партнеров не хочется того же, это проблема. На самом деле это действительно поднимает некоторые сложные вопросы в отношениях, и вам остается только решать их вместе. Вы учитесь разговаривать друг с другом на новом уровне. Учитесь понимать, что заводит вашего партнера, а что ранит и почему. Вы учитесь смотреть этому зеленоглазому монстру ревности прямо в лицо. И если вам повезет, начинаете получать от этого удовольствие. Это жизнь на полную катушку. Свободные отношения. Этот термин и его значение вызывает много споров. Являются ли свободные отношения обобщающим понятием для консенсуальной немоногамии, Или же свободное отношение – это ее подвид, и они равнозначны полиамории. В этой аудиокниге я дам собственное определение свободным отношениям. Несмотря на то, что это понятие трактуют по-разному, точность в определениях важна для выработки общего языка. В широком смысле, как я это понимаю, свободные отношения – это такие отношения, в которых нет сексуальной эксклюзивности. Однако, в отличие от свингерства, партнеры в таких отношениях ведут раздельную интимную жизнь. Это означает, что они ищут связей на стороне, стремясь к сексуальному разнообразию. Но, в отличие от свингеров, делают это каждый сам по себе. Иногда в таких связях присутствует элемент дружбы. Это так называемые «друзья с привилегиями», но обычно не более того. Во многих случаях чувства в рамках свободных отношений строго ограничены. Секс – да, любовь – нет. Не думаю, что это реалистичное требование, но, безусловно, можно пытаться к этому стремиться. Например, встречаться с кем-то только когда вы за границей. Или только раз в год. Либо наложить запрет на переписку и рассказы о вашей повседневной жизни, о тех незначительных мелочах, обсуждение которых создает ощущение интимности, сближает. Опять же, для некоторых людей это идеальный тип отношений, когда основное внимание уделяется основному союзу, но сохраняется свобода сексуальных приключений вне его. Полиамория. Слово «полиамория» буквально означает «много любовей». Полиаморные люди считают, что они способны участвовать в нескольких отношениях и любить более чем одного человека одновременно. Полиамория может также существовать без сексуального аспекта, например, среди асексуальных людей или людей, ограниченных определенными запретами. Но обычно так называют отношения, которые включают как секс, так и эмоциональную связь с несколькими партнерами. Разновидностей полиамории много, здесь я представлю самые распространенные. Неиерархическая групповая полиамория. Такое определение дается отношениям, в которых участвует больше двух человек. К примеру, три партнера. Допустим, женщина – центр триады, и у нее романтические отношения с двумя гетеросексуальными мужчинами. Такая система называется V. Но двое мужчин могут быть бисексуалами, образуя романтический треугольник – триаду. То же самое касается двух пар или даже 5-6 человек, которые вместе составляют полиаморную семью. Обычно это люди, которые действительно живут и занимаются домом вместе. Они растят детей, решают финансовые вопросы, делят домашние обязанности и так далее. Они могут договориться о том, что называется поливерность. Это означает, что те же самые 3, 4 или 5 человек будут поддерживать интимные отношения только друг с другом. Или вся эта группа может практиковать свободные отношения, то есть встречаться с другими партнерами, не являющимися частью семьи. У сожительства много преимуществ. Это весьма выгодно с точки зрения финансов. Гораздо проще растить детей в группе, ведь больше взрослых могут разделить нагрузку по их воспитанию, выполнению дел по дому и так далее. Нет необходимости посвящать чересчур много времени и внимания любовникам и разрываться между ними, потому что они и так проводят большую часть времени вместе. У детей больше любящих людей, которые о них заботятся, а у взрослых больше свободного времени. Несмотря на это, перед участниками союза стоят и более сложные проблемы. Чем больше людей задействовано, тем труднее им приходится, и достичь полного согласия всех сторон не всегда простая задача. Чем больше сожителей, тем больше трений и конфликтов, так как их всех по-разному воспитывали, у них разные представления о распределении обязанностей, в доме больше шума, меньше возможностей для уединения и так далее. Кроме того, если полиаморная семья начиналась с одной супружеской пары, у нее могут быть особые привилегии. Скажем, ее голос имеет больший вес при принятии решений, и у нее больше полномочий с точки зрения закона и внутри семьи. Эти двое могут доминировать над остальными партнерами, которые в этих отношениях будут чувствовать себя в невыгодном положении. Чем больше людей, тем выше вероятность расставаний, а присутствие детей только осложняет дело, особенно если тот, кто хочет уйти из семьи, не является биологическим родителем и, возможно, никогда не увидит их снова, даже если пожелает, ведь у него нет родительских прав. А как насчет прав человека, который занимается домом, не ходит на работу и заботится о детях? Юридически права имеют только зарегистрированные супружеские пары, состоящие в традиционном или гражданском браке. Государство не признает права дополнительных партнеров. Это надо учитывать и позаботиться о защите своих финансов, а также родительских прав, заключив юридическое соглашение. Если вы собираетесь вести такой образ жизни и хотите иметь детей более чем с одним партнером, советую также изучить книгу «Полиамория и беременность», в которой рассматриваются различные сценарии, возникающие при беременности с участием нескольких партнеров. Иерархическое полиамория. В основном такой вид отношений характерен для пар, которые перешли от моногамии к полиамории или решили создать семью. В отношениях такого типа есть главный, основной партнер, с которым вы живете, заводите детей, имеете общую собственность и планируете будущее. С этим партнером вы проводите больше всего времени, и обычно он имеет приоритет в отношении выходных, дней рождения, праздников и отпусков, а в некоторых случаях также имеет право наложить вето на отношения с другими партнерами. Дополнительный партнер или партнеры могут не быть второстепенными с точки зрения эмоций, секса и любви, но им будет уделяться меньше времени, и они не будут участвовать в воспитании детей и так далее. Не обязательно иметь семью, чтобы иерархия уже была заложена у вас в сознании. Бездетная пара также может решить, что их отношения наиболее значимы, а остальные могут продолжаться до тех пор, пока не угрожают основным. Основная трудность в этом случае связана с отношениями со второстепенными партнерами, которые обычно не имеют тех же прав, что и основная пара. Их еще называют метамурами. Это партнер твоего партнера. Как правило, ожидается, что они примут ограничения, предложенные основной парой, не имея возможности повлиять на них. Но всегда существует опасение, что третья сторона будет вмешиваться в развитие неосновных отношений. Главная пара первостепенна, и это создает явный дисбаланс власти. Боясь нарушить стабильность основных отношений, некоторые пытаются потушить внешнее пламя, чтобы избежать излишней близости, слишком хорошего секса или слишком сильной влюбленности. Такое вмешательство может больно ранить обоих участников второстепенных отношений. Преимущества такой модели заключаются в возможности вести вполне обычную супружескую и семейную жизнь с присущими ей безопасностью, радостями родительства и финансовыми благами, сохраняя при этом свободу, а также сексуальное и эмоциональное разнообразие вне существующих отношений. Соло-полиамория. Приверженцами этого вида неиерархической полиамории обычно становятся одинокие или разведенные люди. Как правило, соло-полиамор – это человек, состоящий сразу в нескольких отношениях, при этом ни одни из них не имеют явного преимущества перед другими. У каждого из партнеров такого человека может быть несколько партнеров. Так образуется своего рода полиаморная сеть. Эти партнеры могут общаться или дружить друг с другом, а могут и не делать этого. Преимущество этой системы, конечно, в том, что соло-полиамор волен управлять своими отношениями так, как считает нужным. Нет отношений, которым он или она должны были бы всегда отдавать предпочтение. Фактически каждый союз является самостоятельным, поэтому даже если он станет менее значим, это не должно сильно повлиять на другие отношения. Если человек, стоящий во главе этой системы, захочет иметь детей только с одним партнером, баланс, вероятно, изменится, и эти отношения, скорее всего, станут первичными.